Филипп Киндред Дик. Проездной билет. Коротышка медленно проталкивался через толпу людей, заполнивших фойе железнодорожной станции, к окошку кассы. Он устал, и это было видно потому, как поникли его плечи, и даже потому, как обвисло его коричневое пальто. Он нетерпеливо ожидал своей очереди. «Следующий», — выдохнул Эд Джекобсон, продававший билеты. Коротышка сунул пятидолларовую купюру в окошко. «Дайте мне проездной билет, старый закончился». Он уставился на часы, висевшие за спиной Джекобсона. «Господи, неужели уже так поздно?» Джекобсон взял $5. «Окей, проездной, до какой станции?» «Мэкенхейтс», — ответил коротышка. «Мэкенхейтс, Мэкенхейтс». Джекобсон посмотрел на схему. «Мэкенхейтс? Такой станции нет». Лицо коротышки замерло. Он подозрительно взглянул на Эда. «Это что, какая-то шутка?» «Мистер, такого места, как Мэкенхейтс, не существует. Я не могу продать вам билет, если нет такой станции». «Что вы хотите сказать? Я там живу!» «Мне все равно. Я продаю билеты уже 6 лет. Такого места нет». Глаза коротышки выкатились от изумления. «Но у меня там дом, я езжу туда каждый вечер, я...» «Вот!» — Джекобсон протянул ему свою схему. «Поищите сами!» Коротышка схватил схему и стал лихорадочно водить дрожащими пальцами по списку городов. «Ну как, нашли?» — спросил Джекобсон, высунув голову в окошко. «Его здесь нет, не так ли?» Коротышка покачал головой, он был явно потрясен. «Я ничего не понимаю. Чепуха какая-то. Должно быть что-то не так. Наверняка должно быть какое-то...» И вдруг он исчез. Схема упала на бетонный пол, коротышка пропал. Не успел Эд и глазом моргнуть, как коротышка пропал. «Святой Дух!» — выдохнул он. Рот его бесшумно открывался и закрывался, и только схема оставалась лежать на бетонном полу. Коротышка перестал существовать. «И что потом?» — спросил Боб Пейн. «Я вышел в фойе и подобрал схему». «Он что, в самом деле исчез?» «Ну да, как будто исчез». Джекобсон вытер пот со лба. «Жаль, что вас поблизости не было. Исчез, словно свет выключили, абсолютно, без звука, без движения». Пейн откинулся в кресле и закурил. «А вы видели его раньше?» «Нет». «А в какое время дня это произошло?» «Примерно в это же, около 5». Джекобсон направился к окошку кассы. «Сюда идет куча народа». «Мэкенхейтс». Пейн листал страницы справочника городов округа. «Никакого упоминания ни в одной из книг. Если он вновь появится, я хотел бы с ним поговорить. Пригласите его вовнутрь». «Конечно, я больше не хочу иметь с ним никаких дел. Все это противоестественно». Джекобсон повернулся к окошку. «Я слушаю вас, леди». «2 билета до Льюисбурга и обратно». Пейн погасил сигарету и закурил новую. «Меня не покидает чувство, что я слышал это название раньше». Он встал и медленно подошел к висящей на стене карте. «Но его здесь нет». «Его здесь нет, потому что нет такого места», — сказал Джекобсон. «Думаете, стоя здесь ежедневно и продавая один билет за другим, я не запомнил бы его?» Он снова повернулся к окошку. «Слушаю вас, сэр». «Я хотел бы купить проездной до Мэкенхейтс», — произнес коротышка, нервно поглядывая на часы на стене. «И поскорей». Джекобсон закрыл глаза и крепко зажмурился. Когда он снова открыл их, коротышка был на месте. Маленькое морщинистое лицо, редеющие волосы, поношенное мешковатое пальто. Джекобсон повернулся и направился к Пейну. Лицо его побледнело. «Он снова здесь!» — сглотнул он. «Он вернулся!» «Приведите его сюда!» — попросил Пейн. Глаза его заблестели. Джекобсон кивнул и вернулся к окошку. «Мистер, не могли бы вы пройти вовнутрь?» Он показал на дверь. «Вице-президент фирмы хотел бы с вами немного побеседовать». Лицо коротышки потемнело. «А что случилось?» — спросил он. Поезд вот-вот отойдет. Ворча что-то себе под нос, он толкнул дверь и вошел. «Никогда прежде такого не было. Становится трудно приобрести проездной билет. Если я опоздаю на поезд, я потребую от вашей компании...» «Присядьте», — произнес Пейн, показывая на стул, стоящий напротив его письменного стола. «Вы тот джентльмен, который желает приобрести проездной до Мэкенхейтс?» «А что в этом странного? Ну что со всеми вами случилось? Почему вы не можете продать мне проездной, как всегда это делали?» Коротышка держал себя в руках с видимым усилием. «В декабре прошлого года я и моя жена переехали в Мэкенхейтс. С тех пор я езжу вашим поездом 10 раз в неделю, 2 раза в день, уже 6 месяцев, и каждый месяц покупаю проездной билет». Пейн наклонился к коротышке. «А каким именно из наших поездов вы ездите, мистер?» «Кричит. Эрнст Кричит. Поездом Би. Вы что, не знаете собственного расписания?» «Поездом Би?» Пейн посмотрел на схему маршрута поезда Би, поводил по ней карандашом, никакого Мэкенхейтс на схеме не было. «А как долго вы едете? Сколько у вас уходит на дорогу?» «Ровно 49 минут», — Кричит посмотрел на часы. «Если я когда-нибудь попаду на поезд». Пейн тем временем делал подсчеты в уме. 49 минут, около 39 миль от города. Он встал и направился к большой карте на стене. «Что случилось?» — спросил Кричит подозрительно. Пейн нарисовал на карте окружность радиусом в 30 миль. Линия прошла по ряду городов, но среди них не было Мэкенхейтс. А на маршруте следования поезда Би в точке пересечения вообще ничего не было. «Что это за место Мэкенхейтс?» — спросил Пейн. «На ваш взгляд, сколько людей там живет?» «Не знаю, может, 5000. Большую часть времени я провожу в городе, работаю бухгалтером в страховом агентстве Брэдшоу». «Мэкенхейтс — это совсем новый городок?» «Довольно современное место. У нас маленький домик с 2 спальнями, ему не более 2 лет». Кричит беспокойно заерзал. «Ну так как насчет проездного?» «Боюсь», — медленно покачал головой Пейн, «что не могу продать вам проездной». «Что? Но почему?» «Наша компания не оказывает услуг Мэкенхейтс». «Что вы хотите сказать?» — подскочил Кричит. «Такого места не существует. Посмотрите на карту сами». Кричит широко раскрыл рот, не в состоянии вымолвить ни слова. Затем он сердито повернулся к карте и уставился на нее. «Мы оказались в любопытном положении, мистер Кричит», — пробормотал Пейн. «На карте нет городка Мэкенхейтс, и в справочнике он не значится. У нас нет схемы, на которую он был бы нанесен, и мы не можем продать вам до него проездной, мы просто не...» Он не договорил, Кричит исчез. Мгновение назад он был у карты, а в следующий миг исчез. Растаял, испарился. «Джекобсон!» — заорал Пейн. «Он исчез!» Глаза Джекобсона округлились, лоб покрылся испариной. «Действительно», — пробормотал он. Пейн глубоко задумался, глядя на пустое место, где еще секунду назад находился Эрнст Кричит. «Что-то происходит», — проговорил он сдавленным голосом. «Что-то чертовски странное». Вдруг он схватил свой плащ и бросился к двери. «Не оставляйте меня одного!» — взмолился Джекобсон. «Если я понадоблюсь, я у Лоры, номер ее телефона где-то у меня на столе». «Сейчас не время для игр с девочками!» Пейн распахнул дверь в фойе. «Не думаю», — произнес он мрачно, — «что это похоже на игру». К квартире Лоры Николс Пейн летел через 2 ступеньки. Он давил на звонок до тех пор, пока дверь не открылась. «Боб!» Лора не могла скрыть своего удивления. «Чему я обязан этим?» Пейн протолкнулся в квартиру. «Надеюсь, я ничему не помешал?» «Нет, но...» «Грандиозные события. Мне понадобится кое-какая помощь. Я могу на тебя рассчитывать». «На меня?» Лора закрыла за ним дверь. В ее со вкусом обставленной квартире царил полумрак. Тяжелые шторы были опущены, и только настольная лампа светилась в дальнем конце мягкого зеленого дивана. Из угла, где стоял проигрыватель, доносилась тихая музыка. «Наверное, я схожу с ума». Пэйн шлепнулся на роскошный зеленый диван. «Я хочу это проверить». «Чем могу помочь?» Лора медленно подошла к нему, руки ее были скрещены на груди, в уголке рта дымилась сигарета. Она тряхнула своими длинными волосами, отбрасывая их с глаз. «Что у тебя на уме?» Пэйн одобрительно улыбнулся. «Ты удивишься. Я хочу, чтобы завтра ты с утра пораньше приехала в центр города и... Завтра утром ты забыл, что я работаю? А как раз на этой неделе наша контора приступает к новой серии отчетов. К черту все это, возьми отгул на утро. Поезжай в центр города, в центральную библиотеку. Если не сможешь раздобыть информацию там, поезжай в здание суда и начни просматривать старые записи о налогах. Ищи, пока не найдешь». «Что не найду?» Пэйн закурил. «Упоминание о месте, называющемся Мэкенхейтс. Уверен, что слышал это название раньше. Несколько лет назад. Картина ясна? Просмотри старые атласы, старые газеты в читальном зале, старые журналы, отчеты, проекты, предложения, адресованные властям округа. Все». Лора медленно села на подлокотник. «Ты это шутишь?» «Нет». «Насколько лет назад?» «Может быть, 10, если потребуется». «Господи, я...» «Оставайся там, пока не найдешь». Пэйн резко встал. «Увидимся позже». «Ты уходишь? Не приглашай меня куда-нибудь пообедать?» «Извини». Пэйн направился к двери. «Я занят. Действительно очень занят». «Чем это?» «Еду в Мэкенхейтс». За окнами поезда тянулись бесконечные поля, изредка оживляемые строениями ферм. Телефонные столбы уныло темнели на фоне вечернего неба. Пэйн взглянул на часы. Еще рано. Поезд проезжал небольшой городок, пара заправочных станций, несколько ларьков, магазин по продаже телевизоров. Заскрежетали тормоза, и поезд остановился на станции Льюисбург. Несколько мужчин в плащах с вечерними газетами в руках вышли. Двери захлопнулись, поезд поехал дальше. Пэйн откинулся на спинку сиденья и глубоко задумался. Кричит исчез, когда смотрел на карту. Первый раз он исчез, когда Джекобсон показал ему схему, то есть исчезал, когда ему показывали, что нет такого места, как Мэкенхейтс. Может, в этом и заключается разгадка? Все это было нереальным, как во сне. Пэйн посмотрел в окно. Он почти приехал туда, если вообще было куда приехать. За окном по-прежнему тянулись нескончаемые поля. Холмы, равнины, телефонные столбы. Машины, несущиеся по шоссе, казались крошечными искорками, мелькавшими в сумерках. Но никаких признаков Мэкенхейтс. Монотонно стучали колеса. Пэйн снова посмотрел на часы. Ничего, кроме полей. Он прошел по вагону и сел рядом с проводником, пожилым человеком с седыми волосами. «Скажите, вы когда-нибудь слышали о городке с названием Мэкенхейтс?» — спросил Пэйн. «Нет, сэр». Пэйн достал свое удостоверение. «Вы уверены, что никогда ничего не слышали о месте с таким названием?» «Абсолютно, мистер Пэйн». «Как долго вы работаете на этом маршруте?» 11 лет, мистер Пэйн». Пэйн сошел на следующей остановке в Джексонвилле. Там он пересел на поезд, идущий обратно в город. Солнце уже село, небо было почти черным. Пейзаж за окном был едва различим. Пэйн напрягся, едва дыша. Оставалась 1 минута. 40 секунд. Увидит ли он что-нибудь на этот раз? Ровные поля, унылые телефонные столбы, скучный, пустынный пейзаж между двумя городами. Между? Поезд мчался вперед сквозь темноту. Пэйн, не отрываясь, смотрел в окно. Было ли там что-нибудь, кроме полей? Над полями повисло облако светящегося тумана. Однородная масса, растянувшаяся почти на милю. Что это? Дым от тепловоза или с шоссе? От огня? Но не похоже, чтобы какое-нибудь из полей горело. Вдруг поезд стал замедлять ход. Пэйн мгновенно насторожился. — Поезд ехал все медленнее и вот совсем остановился. Тормоза заскрипели, вагоны качнулись, затем наступила тишина. Сидевший напротив Пейна мужчина в светлом пальто встал, надел шляпу и быстро направился к двери. Он спрыгнул с поезда на землю, Пейн зачарованно следил за ним. Мужчина быстро пошел по полю. Он явно направлялся в сторону сероватой дымки. Вдруг он приподнялся над землей. Теперь от поверхности его отделял почти фут. Он повернул направо, снова приподнялся, теперь уже на 3 фута. Какое-то мгновение он шел параллельно земле, по-прежнему удаляясь от поезда, а затем шагнул в туманную дымку и пропал. Пейн помчался вдоль прохода, но поезд уже набирал скорость. За окнами снова замелькали телефонные столбы. Пейн заметил проводника, румяного юношу, прислонившегося к стене вагона. «Послушайте», — резко сказал Пейн, — «что это была за остановка?» «Простите, я не понял, сэр». «Остановка, черт возьми! Где мы находимся?» «Мы всегда здесь останавливаемся». Проводник не спеша сунул руку в карман и вытащил несколько листков с расписанием. Он просмотрел их и передал один Пейну. «Поезд Б всегда останавливается в Мэкенхейтс, разве вы этого не знали?» «Нет». «Эта остановка есть в расписании». Юноша снова уткнулся в свой дешевый журнальчик. «Всегда останавливается. Всегда останавливался и всегда будет останавливаться». Пейн уставился в расписание. «Все это правда». Мэкенхейтс значился между Джексонвиллем и Льюисбургом, ровно 30 миль от города. Облако серого тумана, огромное облако, быстро приобретающее форму, словно нечто становится реальным, и действительно нечто становилось реальным. Мэкенхейтс. На следующее утро он застал Лору в ее квартире. Одетая в черные свободные брюки и бледно-розовый свитер, она сидела у журнального столика. Перед ней возвышалась кипа бумаг, рядом лежали карандаш и резинка, стоял стакан молока. «Ну как, что-то разузнала?» «Все в порядке, у меня есть для тебя информация». «Выкладывай». «Материала довольно много», — она похлопала по бумагам. «Я обобщила самое главное». «Давай вкратце». 7 лет назад Совет округа проголосовал за строительство 3 новых пригородных поселков. Мэкенхейтс — один из них. Это вызвало большие споры, большинство торговых людей города выступили против. В качестве аргумента выдвигался следующий: туда отойдет слишком большая часть розничной торговли. Продолжай. Споры длились долго, в конце концов было одобрено создание 2 из 3 поселков — Уотервиль и Сидер-Гровс, но не Мэкенхейтс. «Ясно», — пробормотал Пейн задумчиво. «Строительство Мэкенхейтс отменили. Сошлись на компромиссе. 2 поселка вместо 3. Эти 2 поселка были тут же построены. Ты знаешь об этом. Однажды мы проезжали через Уотервиль, славное местечко». «Но не Мэкенхейтс». «Да, от строительства Мэкенхейтс отказались». «Значит, таковы факты». Пейн почесал подбородок. «Да. Ты хоть понимаешь, что я потеряла из-за этого свой дневной заработок? Сегодня тебе точно придется пригласить меня поужинать. Наверное, мне следует подыскать себе другого кавалера. Мне начинает казаться, я напрасно делаю ставку на тебя». Пейн кивнул с отсутствующим видом. 7 лет назад. Мысль осенила его совершенно внезапно. «Результаты голосования? С каким перевесом голосов было отклонено строительство Мэкенхейтс?» Лора порылась в бумагах. «Проект был отклонен с перевесом всего в 1 голос». «Один голос? 7 лет назад. Пейн направился к выходу. «Спасибо, милая, теперь все это начинает обретать смысл. Да еще какой смысл?» Сразу же у дома Лоры он сел в такси, которое доставило его к вокзалу. За окнами машины мелькали улицы, люди, реклама, магазины и другие машины. Память его не подвела. Он действительно слышал это название раньше, 7 лет назад. Длительные дебаты относительно предложения о строительстве нового пригородного поселка. 2 городка были одобрены, 3-й отвергнут и забыт. И теперь забытый городок начал становиться реальностью. Теперь, 7 лет спустя. Городок, и вместе с ним неопределенный срез действительности. Но почему? Что-то изменилось в прошлом. Может, в каком-то временном континууме произошли какие-то сдвиги? Это могло служить объяснением. Перевес при голосовании был слишком незначителен. Строительство Мэкенхейтс почти одобрили. Может быть, какие-то части прошлого были нестабильны? Может быть, именно тот период, 7 лет назад, был критическим? Может быть, он никогда полностью не проявился? Странная мысль. Прошлое меняется после того, как оно уже состоялось. Внезапно глаза Пейна сузились. Он резко выпрямился, чуть-чуть впереди по ходу движения на противоположной стороне улицы виднелась надпись над маленьким неказистым учреждением. Когда такси подъехало ближе, Пейн смог рассмотреть. Страховое агентство Брэдшоу. Пейн вздрогнул. Это же место работы Кричета. Оно тоже появилось и исчезнет. Или оно всегда было здесь? Почему-то Пейн почувствовал себя неуютно. «Побыстрее!» — поторопил он шофера. — Поехали скорее! Когда поезд замедлил ход у Мэкенхейтс, Пейн вскочил на ноги и помчался к двери. Колеса со скрежетом остановились, Пейн спрыгнул на теплую, посыпанную гравием дорожку и осмотрелся. В лучах полуденного солнца блестел и искрился Мэкенхейтс. Ровные ряды домов тянулись во всех направлениях. В центре города возвышался шатер театра. Даже театр? Пейн направился по дороге к городу, за железнодорожной станцией находилась стоянка для автомобилей. Он пересек стоянку и пошел по тропинке мимо заправочной станции к главной улице городка. Перед ним находились 2 ряда магазинов. Магазин по продаже скобяных изделий, 2 кафе, дешевые товары, современный универмаг. Пейн сунул руки в карманы и пошел по улице, разглядывая Мэкенхейтс. Вот жилой дом, высокий и солидный. Дворник моет ступеньки парадной лестницы. Все кажется новым и современным. Дома, магазины, тротуар, дорожки, счетчики на стоянке. Полицейский в коричневой форме выписывает квитанцию на штраф. Деревья, посаженные на одинаковом расстоянии друг от друга, аккуратно подстриженные и окопанные. Он прошел мимо большого супермаркета, у входа стояла корзина с фруктами, апельсинами и виноградом. Он отщипнул виноградинку и положил ее в рот. С виноградом все было в порядке, он точно был настоящим. Огромная черная ягода, спелая и сладкая. И все же 24 часа назад здесь ничего не было, кроме головы поля. Пейн вошел в одно из кафе. Он посмотрел пару журналов, затем сел к стойке и заказал у краснощекой официантки чашку кофе. «Славный городок», — сказал он, когда кофе был подан. «Да, славный». «Как давно вы здесь работаете?» — поколебавшись, спросил он. 3 месяца». 3 месяца». Он внимательно посмотрел на пышущую здоровьем невысокую блондинку. «Вы живете здесь, в Мэкенхейтс?» «Да». «Давно?» «Года 2». Она направилась к молодому солдату, севшему за стойку. Пейн не спеша пил кофе и курил, рассеянно поглядывая на людей, проходивших по улице. Обычные люди, мужчины и женщины, в основном женщины. Некоторые с хозяйственными сумками и маленькими тележками. Туда-сюда медленно проезжали автомобили, маленький сонный пригород, современный, с населением, принадлежащим к среднему классу. Образцовый городок. Никаких трущоб, маленькие привлекательные домики, магазины с большими витринами и неоновыми вывесками. В кафе со смехом и шумом ввалилась компания старших школьников. 2 девушки в ярких свитерах сели рядом с Пейном и заказали сок. Они весело болтали, и часть их разговора долетала до него. Пейн глядел на них, глубоко задумавшись. Девушки были настоящими. Губная помада и красные ногти, свитера, стопки учебников, 100 старших школьников, заполняющих кафе. Пейн устало потер лоб. Все это просто казалось невозможным. Может быть, он сошел с ума? Городок был настоящим, абсолютно настоящим. Должно быть, он всегда существовал. Целый город не возникает из ничего, из облака серой дымки. 5000 человек. Дома, улицы, магазины. Магазины. Страховое агентство Брэдшоу. Осознание происходящего пронзило его. Внезапно он понял. Все это начинает выходить за пределы Мэкенхейтс, в большой город. Город тоже менялся. Страховое агентство Брэдшоу, место работы Кричета. Мэкенхейтс не мог бы существовать, не меняя сам город. Они были связаны. 5000 человек приехали из города. Их работа, их жизнь — это касалось и города. Но в какой степени? В какой степени менялся город? Пейн кинул на прилавок четверть доллара и бросился из кафе к железнодорожной станции. Он должен вернуться в город. Лора, перемены, она еще там? В безопасности ли его собственная жизнь? Его охватил страх. Лора, все его сбережения, планы, надежды, мечты. Вдруг Мэкенхейтс потерял какое бы то ни было значение. Его собственный мир в смертельной опасности. Сейчас только это было важным. Он должен убедиться. Убедиться, что его собственная жизнь еще не исчезла, не затронута расширяющимся кругом перемен, идущих от Мэкенхейтс. «Куда едем, приятель?» — спросил шофер, когда Пейн пулей вылетел из вокзала. Пейн дал ему адрес квартиры, машина влилась в уличный поток. Пейн нервно крутился на заднем сиденье, за окном мелькали улицы и здания. Чиновники начинали покидать места службы, вываливая на тротуары и образуя толпы на углах. В какой степени все изменилось? Он сосредоточил свое внимание на ряде зданий. Большой универмаг. Он был здесь раньше. Будка чистильщика обуви, никогда ее раньше не замечал. Контора по меблировке комнат. Этого он точно не помнил, но как узнать наверняка? Им овладело замешательство. Как он может убедиться? Такси остановилось у жилого дома, Пейн вышел и осмотрелся по сторонам. В конце квартала владелец магазинчика итальянской кулинарии крепил тент. Был ли он здесь раньше? Пейн не мог вспомнить. А что случилось с большим мясным рынком напротив? Сейчас там находились только маленькие аккуратные домики, довольно старые. Казалось, они стоят здесь уже давно. Был ли здесь вообще мясной рынок? На следующем квартале загорелась полосатая вывеска парикмахерской. Может, она была здесь всегда? Может, да, может и нет. Все каким-то образом сдвигалось. Новое возникало, старое уходило прочь. Прошлое менялось, а память привязана к прошлому. Как он мог доверять своей памяти, как он мог знать наверняка? Ужас охватил его, Лора, его мир. Пейн помчался по ступенькам, распахнул дверь подъезда, вверх по покрытой ковром лестнице на второй этаж. Дверь в квартиру была не заперта. Он открыл ее и вошел, задыхаясь и молясь про себя. В гостиной было темно и тихо, жалюзи наполовину приспущены, Пейн с диким видом огляделся. Светло-голубой диван, журналы, низкий дубовый столик, телевизор, но комната была пуста. «Лора!» — выкрикнул он. Лора выбежала из кухни, в ее глазах застыла тревога. «Боб, что ты делаешь дома? Что-то случилось?» Пейн расслабился, почувствовав, как обмяк от облегчения. «Привет, родная!» Он поцеловал ее и крепко прижал к себе. Теплое ее тело было совершенно настоящим. «Ничего, ничего не случилось, все прекрасно!» «Это действительно так?» «Конечно!» Пейн дрожащими руками снял пальто и уронил его на спинку дивана. Он побродил по комнате, осматривая вещи. Уверенность потихоньку стала возвращаться к нему. Его старая ободранная скамеечка для ног, его стол, где он работает по вечерам, его удочки, стоящие у стены за книжным шкафом, большой телевизор, который он купил только в прошлом месяце, он тоже на месте. Все, чем он владел, было нетронутым, целым, невредимым. «Обед будет готов не раньше, чем через полчаса», — пробормотала Лора, развязывая передник. «Я не ждала тебя домой так рано. Я возилась по дому, вымыла плиту. Какой-то рекламный агент оставил образец нового чистящего средства». «Ничего страшного». Он осмотрел любимую репродукцию Ренуара, висевшую на стене. «Как управишься, так и ладно. Как же хорошо снова увидеть все эти вещи. Я...» Из спальни раздался плач. Лора быстро повернулась. «Думаю, мы разбудили Джимми». «Джимми? Дорогой, ты что, забыл о своем собственном сыне?» «Конечно, нет», — раздраженно пробормотал Пейн. Он медленно вошел в спальню вслед за Лорой. Просто на мгновение все вдруг показалось таким странным. Он нахмурился. Странным и незнакомым, словно исчезла резкость. Они стояли у кроватки и смотрели на малыша. Джимми глядел вверх на отца и мать. «Должно быть солнце», — сказала Лора. «Сегодня на улице ужасно жарко». «Наверное, теперь все в порядке». Пейн наклонился и взглянул на ребенка. Обняв жену, он притянул ее к себе. «Должно быть действительно солнце», — сказал он, посмотрел в ее глаза и улыбнулся.